Прозаики. Артему Веселому, Исааку Бабелю, Ивану Катаеву, Александру Лебеденко. Когда русская проза пошла в лагеря, в землекопы, а кто половчей в лекаря, в дровосеки, а кто потолковей в актеры, в парикмахеры или в шоферы, вы немедля забыли свое ремесло. Прозой разве утешишься в горе? Словно утлые щепки вас влекло и несло, вас качало поэзией море. По утрам до поверки смирны и тихи, вы на нарах слагали стихи. От бескормиц, как палки, тащи и сухи, вы на марше творили стихи, из любой чепухи вы лепили стихи. Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал рифму к рифме и строчку к строке. То начальство стихом до костей пробирал, то стремился излиться в тоске. Ямб рождался из мерного боя лопат, словно уголь он в шахтах копался. Точно так же на фронте из шага солдат он рождался и в строфы слагался. А хорей вам за пайку заказывал вор, чтобы песня была потягучей, чтобы длинной была, как ночной разговор, как Печора и Лена текучий. А поэты вам в этом помочь не могли, потому что поэты до шахт не дошли.